Опрокинули по рюмочке, сморозца хорошо пошла, душевно так. Закусили и коркой да балычком. Принялись выспрашивать Пашу, что да как, из-под каких пластов бьет источник благодати. Оказалось, что Пашу в это достославное заведение пригласили начальником охраны, и теперь он здесь вроде как не последнее лицо. Услышав, кем теперь работает Паша, Федя как-то странно поморщился. Паша эту гримасу истолковал по-своему и принялся торопливо объяснять. «Да вы не думайте, охрана — это только начало. Хозяин, дескать, редкий душка и на диво хороший парниша, обещает Паше сказочные перспективы в совместной деятельности, причем отнюдь не в конце тысячелетия, а уже в этом году, в начале лета. Паша — еще одна наша жертва. До недавнего времени он возглавлял местный ОМОН. За связь с нами его выгнали из органов, при этом самую малость не посадили. Было возбуждено уголовное дело за преступную халатность и злоупотребление служебным положением. Кроме того, немалых трудов стоило отбрыкаться от обвинений в мятеже, хотя, на наш взгляд, и Гена с нами солидарен, а он в этом разбирается, никакого мятежа так и близко не было. Просто сверху дали команду: «Заройте всех, кто хотя бы даже рядом стоял, причем как можно быстрее и глубже». «А что там за перспективы?» — заинтересовался Федя. «Сейчас расскажу. Гена, давай». Гену, сами понимаете, дважды просить не нужно. Тотчас же разлил по полной. Также душевно пропустили по второй, стали закусывать, и в ожидании первой перемены блюд Паша быстренько обрисовал перспективы. Федя слушал с увлечением и азартно кивал. А я жевал заедки, сторонне пожимал плечами и удивлялся. И чего это гость наш двояко выпуклый, ну, в смысле по фамильной принадлежности и, собственно, лапчатый? Ты в этом вопросе проявляешь такое участие. Это ведь у Паши перспективы, у Гены, у латышей. А у тебя одна перспектива — пуля. Причем пуля — это в лучшем случае. Потому что в худшем будут пытки, страдания и долгая и мучительная смерть. Впрочем, вам я про эти перспективы расскажу, потому что они, как вскоре выяснится, прямо связаны с дальнейшим развитием событий. В одном из южных районов Москвы есть ДЮСШ, детско-юношеская спортивная школа, имени Григория Старикова, первооткрывателя множества современных отечественных дарований. Года три назад ее закрыли. Такое, знаете ли, вполне привычное уже для нашей страны явление. И бодро переквалифицировали в статус аварийного здания. Федя насчет этой школы в курсе. Он, оказывается, неоднократно там бывал. На соревнованиях, да и просто так к друзьям заезжал. Поэтому стал интересоваться, что, почем и каковы причины столь внезапной и стремительной деградации кирпича на юге столицы. В школе и 20 лет нет. Строилась образцово, по советским стандартам. Должна бы, по логике, в отсутствии ядерных взрывов в радиусе километра пару веков простоять, без особых проблем. Паша, плутовато ухмыляясь и подмигивая, в двух словах пояснил: «Ну, ты же знаешь, в спорткомитете всегда были маги-спецы, что запросто состарят любой новый домишко, хоть даже и вчера отстроенный, до состояния под снос». Так вот, эти три года ДЮСШ мертвым грузом висела на балансе спорткомитета, ожидая решения своей участи. А пару недель назад Паша устроил все таким образом, что это здание по бросовой цене продали нынешнему хозяину Аленке. Напомню, это кабачок, где мы сейчас заседаем. Разумеется, пришлось крепко отблагодарить старых знакомых и друзей из спорткомитета. Но факт. Без помощи Паши владельца Аленки к этой дюсш не подпустили бы даже на пушечный выстрел. Спорткомитет — это особая каста с большими связями, возможностями и ощутимыми госпривилегиями. Федя стал спрашивать, кто там сейчас в спорткомитете. Паша принялся перечислять. Многих Федя знал лично, о ком-то слышал, поэтому оживленно кивал и комментировал. Затем Паша стал рассказывать, что по весне эту дюсш будут превращать в образцовый кабак, раз в 10 круче Аленки. Местечко там уединенное, тихое, безлюдное. Солидные люди будут спокойно отдыхать и решать разнообразные вопросы. И что важно, теперь уже он, Паша, идет в этом предприятии совладельцем и основным организатором всего подряд. Сейчас там сидит его сторож, доверенные люди подбирают материал, дизайнеры разрабатывают проект. Так что все там на мази, весной придется засучивать рукава и вкалывать денно и нощно во благо совместного предприятия. Кстати, латышам в этом проекте тоже нашлось местечко, правда, пока что в качестве простых наемников, но, как говорится, лиха беда начала. В дальнейшем все может измениться в лучшую сторону, так что перспективы вполне себе заманчивые. Паша так увлеченно все расписывал, что в какой-то момент я ему даже позавидовал. Надо же, как странно получилось. Вроде бы он пострадал из-за нас. Выкинули его из органов, а в итоге, выходит, устроился очень даже неплохо. Причем особо напрягаться ему не пришлось. Просто здоровенный парень, боевой офицер, опытный, имеет связи в спортсменских кругах, авторитет в определенных слоях общества. Вот и взяли. Да, и перспективы вполне. Федя походя озвучил мою мысль. И еще вопрос. Кому сделали хуже, правильно? Точно, подтвердил Паша, кивая Гене. Давай по третьей. А всего-то разница. Раньше на государство пахал, теперь на хозяина. Денег на порядок больше, проблем в разы меньше. Кстати, а кто хозяин? Уточнил Федя. Да нормальный хозяин, уклончиво ответил Паша, вставая и поднимая наполненную рюмку. Третий тост, однако, у них это святое. Человек, одним словом. А конкретнее? Федя тоже встал, за ним латыши, Гена с неохотой, ну и мне пришлось подняться. Что за человек? В этот момент входная дверь распахнулась, и в кабинет ввалились двое шустрых чернявых юношей, волокущие большущий поднос с дымящимся шашлыком.